эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное радио «Славянский мир». Сегодня 29 октября 2014 года, среда, 38-й день месяца Рамхат, 7523-е лето, Третейник. Мы говорим сегодня о теме «День богини Рожаны». И главная соведущая у нас сегодня будет Людмила из Одессы. Здравствуйте, Людмила! Здравия! Здравия всем! Здравия, Алексей! Ну вот, когда поздоровались, я еще напомню, что у нас есть постоянные участники чата, которые при необходимости смогут к нам подключаться, задавать какие-то вопросы и давать какие-то комментарии или дополнения от себя. Так что, если вдруг у них появится какое-то желание или необходимость это сделать, что я сказал, то они просто пишут в чате «Готов», и я даю микрофон. Вот такие простые условия, как и всегда. И давайте теперь уже перейдем к сути вопроса. Что это за день богини Рожаны? И почему на него стоит обратить внимание? Это первый вопрос. А второй вопрос, как он проводится и что с ним связано? Ну, добрый вечер всем еще раз. Зовут меня Людмила, как меня уже представил Алексей, родом нареченная Любомирой. Ну, вот в меру познаний своих хочу поделиться слушателями информацией о светлом празднике Дне богини Рожаны. Рожана – одна из основных богинь Сварожьего круга, богиня круголета числа Бога, покровительница чертога Щуки в круголете. Празднуем мы День Светлой Богини вот в 38-го Рамхат, то есть один из первых праздников в году. И праздник очень особенный, поскольку богиня особенная. Почитание богини, Богородицы Рожаны – имело особое значение для предков наших, поскольку важнейшей задачей для них было продолжение рода. А Рожана вместе с богиней Дживой, она хранительница душ родов расы великой. И Рожана-матушка следит за очередностью и порядком воплощения душ в родах в явном мире, согласно избранной душой судьбе. Славяне, в особенности женщины славянские, обращались с молвью к Рожане, заботясь о продолжении рода, чистоте души новорожденного младенца, которому определяется судьба. То есть с какой судьбой придет сюда душа, с какую, в зависимости от программы ее и той нити, которую сплетет ей потом Богородица Матушка. Моменты, они говорят о том, что о жизни и судьбе ребенка начинали заботиться задолго до его зачатия. Потому что детально продумывали жизнь будущего чада, и чем больше привнесенного будет в его судьбу желаемого для рода, для семьи, чем раньше этот образ начнут ставить родители, тем более реально он может воплотиться. С этим всем обращались к Рожане, матушке, и все женщины в роду, особенно младшие женщины. Рожана, она еще и вечно молодая Богородица, богиня семейного достатка, богиня душевного богатства, богиня семейного уюта. Всего этого просили женщины и для семьи своей, и для чад своих вновь рожденных. Так считалось правильнее начинать и растить детей. И в этом помогала Рожана. Обращались к ней три светлые богиня Рожана. Заметим, что Рожану, одну из немногих богов, величают три светлые. Это означает, что ведет она души наша, помогая хранить в них частичку священной Инглии, вот того жизнерадящего света, который и делает ее вечной, бессмертной во всех мирах Яви, Нави и Прави. Потому три светлые. Вот такую светлую, вечно молодую богиню славим сегодня. Обряд почитания Рожаны при православлении имеет некоторые особенности по отношению к обычным православлениям. Так, например, требные дары Рожане приносят человечьи, так называемые, сотворенные своими руками, с радостью, вложив в них частичку души своей. Особо почитаются каши с наедками, блины, оладьи, квасы медовые, из природных продуктов мед. Требы Рожане на праздники приносят вначале беременные женщины и девушки, просватанные девушки-невесты. На трапезу за праздничным столом считалось на благо женщинам поесть щуку. Щука, поскольку Рожана покровительница чертога щуки. Чтобы наполнила богиня Рожана силой и светом чрево женское для появления благого потомства. Особенно женщинам беременным, поскольку Рожана покровительствовала особо беременным и также молодым девочкам до 12 лет, пока они не прошли именоречение. Ну, в традиции староверческой, об этом уже говорилось неоднократно, что до 12 лет ребенок считался чадом, а после 12 проходил именоречение, переходил в отрочество, там уже другие программы, другие обязательства и другая методика воспитания для дитя. Светлая богиня Рожана, как я уже говорила, покровительница чертога щуки в сварожьем круге. Считается, что человек, рожденный под сенью чертога щуки, везде себя проявит. Все у него будет ладно, будет чувствовать себя как рыба в воде. Как и у каждого, чертога, у каждого бога-покровителя чертога, у каждого есть свое священное дерево, у богини Рожаны такое дерево слива. И всегда деткам малым набивались даже такие матрасики с сливовыми косточками, когда ребеночек какое-то время лежал на нем, то был своеобразный, даже такой вот, дитя было промассажировано всегда. А такой вопрос, как принято отмечать этот день, этот праздник, что люди, собравшиеся на этот праздник, делают и где он проводится? Или это семейный праздник, или все-таки это общинный праздник, или это какой-то уже поместный праздник большой, где там весями могут собираться, уездами и так далее. Что вот, к какому празднику это относится? И общинный, и семейный. То есть с утра, вот приветствуя Ярила Тресветлого, собирались, шли на капище или на святилище, проводили прославление, славили богов, славили богиню Рожану, приносили требы, какие я уже говорила. Потом шли домой, садились за праздничный стол, трапезничали, беседовали, песни пели, в общем, веселились. По погоде, если погода позволяла, на подворье устраивались игры, молодежь плясала, игры играла, хоровод водила. Вот праздновали от души вот таким вот манером. Хорошо. Я предлагаю включаться в наш разговор присутствующим в чате. Женя, если что-то есть сказать, пожалуйста, присоединяйся к нашему разговору. Добрый вечер добрым людям. Я очень рад тому, что у нас продолжается вот эта вот тема и традиция рассказывать о датах славянских традиций, славянских празднествах, дней почитания и так далее. Вот. У меня, Людмила, к тебе вопрос. В основном это, конечно же, женский праздник, женская дата. И она в первую очередь именно женщин волнует, девочек, кто рожал, не рожал, или кто, может быть, не может родить. И вопрос такой, а мужчинам какая роль в нем отводится? Что они делают, как ведут себя в этот день? Ну, чадо создается трудами и матери, и отца. Без отца не будет чада. Поэтому и и отцы принимали активное участие в этом, и особенно когда молодые люди, кто просватан, кто молодожен, кто ждет первенца, там особое тоже почитание было рожане, потому как очень важно было, с какой судьбой будет ребенок первородный. То есть от него зависело дальнейшее благо рода. Поэтому, конечно, и мужчину свою в лепту, в почитание и молодскрожане тоже, конечно, вносили. А вот если такой случай, когда, допустим, не может женщина родить, это что-то делалось, какие-то гимны, славления или молвления какие-то к богине? Можешь что-нибудь процитировать? Ну, процитировать нет, так такой материал скорее у жрецов есть, у волхвов в капищах может храниться. То есть я в меру своих знаний вот получилось, так получилось просто, что я очень интересовалась обрядами, а каждый праздник проводятся определенные обряды, поэтому информация у меня есть. А что касается уже таких достаточно сокровенных моментов, это уже, если что-то было со здоровьем конкретно, с организмом у женщины, обращались к знахаркам. А если вопрос более глубинный, тогда обращались уже к жрецам, к капинам, к ведающим людям, которые могли дать совет и помочь действиям в этом вопросе. Но думаю, что это такие проблемы скорее появились вот... когда мы очень сильно отошли от своей традиции родовой. А до этого не думаю, что проблемы были особые. В основном была проблема не в чем заключалась. Не само появление ребенка, а чтобы чистая душа и благая судьба была у ребенка. Вот. Чтобы круг родовой продолжался с благом, и рождались в нем дети со счастливой судьбой, благо рода приумножалось, и шел он к свету по золотому пути. То есть не забывая своего духовного начала. Совершенно верно. Если не возражаете, я дополню. Дело в том, что если ребенок появляется не просто так, как у собачек под забором, а по желанию родителей и по желанию окружающих, то в этом случае никаких неприятных проблем с появлением ребенка быть не должно. И если и мама, и папа готовы к появлению этого потомства, продлению своего рода, то в этом случае ребенок рождается в радости, без каких-либо серьезных каких-то неприятностей и вообще без неприятностей. Вот, скорее всего, так. Что же касается по поводу гимнов, и обращение, и гимнов прославления. Людмила, ты что-то скажешь? Или... Гимны рожания есть, я могу их озвучить, если это нужно. Конечно, давай, прочитай. Обращались молвицы к рожане так. Тресветлая рожана матушка, не дай оскуднеть роду нашему, укрепи вечную родовую нить нашу. Освети чрево всех жен и невест наших, благодатной силой своей, ныне и присно, и от круга до круга. Мать-рожаница, рода-сестрица, услышь ты глаголы наши, прими бескровные требные дары наши, даруй здравое потомство всем родам нашим, дабы никогда не прервалась вечная родовая нить наша, дабы крепла родовая память наша. Для тебя велику славу воспеваем, в хоромы наши призываем, ныне и присно, и от круга до круга. Так и бысь, так и есть, так и будет. Ну вот и замечательно. Жень, еще что-то хочешь спросить, задать вопрос, уточнить? Пока нет. Пока все понятно, благо. Насчет, о чем мы говорили, о будущих детях, то есть всех молодых мужчин, женщин, вступивших в возраст, когда становились женихом и невестой, всех учили так называемой методике призыва души. То есть начинался ребенок не просто так. Родители молодые призывали душу будущего чада. Вот. Если это интересно, могу немножко подробнее рассказать об этом. Конечно, если уж мы касаемся такого серьезного вопроса, я думаю, это не просто интересовать должно, это необходимо об этом знать. Это должно быть очень важным для каждого из нас. Но прежде всего, ребенок должен быть очень желанным, то есть мечтать о своем чаде, делиться своими мечтами со своей половинкой, проговаривать вслух свои мечты, и они станут совместными планами. Мужское семя полноценно восстанавливается 40 дней. На образование семени идет самый лучший материал организма, на производство которого нужно время. Если пренебрегать этими сроками, то семя будет незрелым с одной стороны. С другой стороны идет перенапряжение для мужского организма. Поэтому задача для рекомендации – соблюдать сроки. Также близость была не просто так, только для зачатия ребенка. Перед этим родители обращались с молвью ко всем богам, к роду, просили ту душу, которая идет к ним, воплотиться с должным образом на благо роду. И во время близости сосредотачиваются на этом образе ребенка, которого отец и мать призывают воплотиться в их семье. Близость становится обрядом, оба рядом, воплощение души родича в новом теле. И тут важна синхронность образов, которые транслируют мать и отец. Да еще и близкие, бабушки, дедушки, им тоже наставлениями для этого мудрыми своими помогают. Также здесь учитывалась физиология, то есть момент близости, он же не является моментом зачатия. Тут еще учитывается путь, который нужен для оплодотворения яйцеклетки, 8-9 часов после близости, поэтому не забывается об этом, процесс не закончен, и мысленно продолжается сотворчество. И очевидно, что день этот вместе, проведенный в радости, в хорошем расположении духа, во взаимопонимании, в душевном тепле, будет и был осознанной помощью в зарождении новой жизни. После зачатия, по мере развития чада в утробе матери, родители очень скоро устанавливают ощутимый контакт. Как только дитя разовьется настолько, чтобы он, когда он начинает шевелиться, начинается обратная связь. И отец каждый день, как и мать, разговаривал, пестовал чадо, проявлял нежность и заботу к матери. И чем больше растет ребеночек в животике у мамы, тем отчетливее и крепче становится его связь с родителями. К моменту родов будущее ощущение полного присутствия ребенка в семье, оно достигает какого-то максимальной величины. А сами роды, они были первым большим совместным действием новорожденного и родителей. После появления на свет очень важны первые часы для закрепления тесных родственных отношений на глубоком подсознательном уровне. Поэтому так важно было, что чадо приходило в руки отца и далее было передано матери. Первые несколько часов новорожденный проводил в тесном контакте с мамой под охраной папы. Первые сутки допускались только ближайшие родственники, проживающие совместно в одном доме. А в течение первого месяца, то есть первые 40 дней, новорожденного показывали только родичам. В течение первого года жизни показывали только близким людям, желательно близким по духу и по месту проживания. Чадо неотступно бывало при маме, то есть 7 месяцев по 40 дней в маме, 7 месяцев на маме. Пестовано, холено, лелеяно. Ну и, конечно, очень важно дальше кормление в грудью, ощущение отношения родителей, что дает ребенку уверенность в родителях и чувство безопасности в новой жизни. Ну и вот в течение 40 сороков мать кормила ребенка грудью, а это примерно 4,5 года. И только с полугода начиналось дополнительное питание. Понятно, хорошо. Хорошо. Кто-то из чата хочет что-то дополнить, спросить? Пожалуйста, Евгений, подключайся. Ой, так благостно все рассказала. Мне вот интересно, как сейчас быть, допустим, современным людям, которые, ну, может быть, не вдруг, а все-таки проснулись или начинают просыпаться. Вот родилось чадо у них, как происходит частенько внезапно, ожиданно, неожиданно, нужно, не нужно. Вот оно родилось. Вот, теперь что получается? Как же оно родилось, если оно не призывалось? Можешь что-нибудь ответить по этому поводу? Ну, как у верцев считается, то есть определенная очередность, это тоже функция богини Рожаны, которая за этим следит, воплощение душ в роду. То есть какая душа следующая должна была воплотиться, она воплотилась. А вот с какой судьбой она воплотилась, это уже тогда другой вопрос. И, естественно, если ребенок случайный, как ты сказал, или ребенок не очень желанный, или родители не совсем здоровы были в момент зачатия, это, естественно, будет сказываться и на судьбе ребенка, и на судьбе всего рода. Ну, дальше исправлять. Вот буквально не так давно смотрел передачу, когда вот девочки больные, когда вот болезнь такая, когда все время худеет, как-то она называется, так вылетела из головы. Но суть в чем? Причины разные бывают. И вот экстрасенсов пригласили, и вот экстрасенс говорит, что у нее эта болезнь развивалась, потому что родители желали, чтобы родился мальчик, а не девочка. Но они не то чтобы там желали, просто хотели мальчика. Причем не только родители, но и их родители, то есть бабушки, дедушки. Родилась девочка. И вот до тех пор, пока девочка, еще гормоны не начали у нее выделяться, да, вот эта девочка, она как бы была не девочкой, не мальчиком. Ну, как обычные дети, чада, да. А когда стали проявляться уже черты девочки, она почему-то стала не хотеть жить. Потому что как бы запрограммировано вот желаниями родителей, и их родителей, там, родственников, чтобы она была все-таки мальчиком. И она начала стремительно худеть, то есть организм не принимал там пищи. И она стала худеть, приближаясь буквально к смерти. Вот. И вот я хочу сказать, что вот именно такое отношение к жизни, которое к такому приводит, вот именно, может быть, обращение к вот этим вот славянским корням, славянским традициям, и может исправить само положение вещей, то есть не будут рождаться уже просто так вот с бухты-барахты дети, с такими вот довольно серьезными и тяжелыми, зачастую трагическими даже судьбами. И вот я хочу спросить, а вот родилось вот это чадо, и судьба у него такая, опять же, родители же, они могут обратиться со славлениями, с проявлениями внимания к богине, она как-то помогает, случаи такие, может быть, расскажешь? Ну, случаев, честно говоря, я не знаю, потому что, ну, это надо жить, наверное, тогда в среде староверов, чтобы знать какие-то более глубинные моменты. Или жрецом быть, я-то не жрица, не ведунья, просто интересуюсь, изучаю, как говорится, нашу традицию. А в тот случай, о котором ты рассказал, ну, мне кажется, что даже дело не в том, что они хотели мальчика, а родилась девочка, а что они потом были этим очень недовольны. Уж кто родился, тот родился. Просто, как один мудрый человек сказал, ну родился, родился, его просто надо любить. Вот любить то, что есть. Ну, это все будет хорошо. Это естественно, разумеется. Я так думаю, что все-таки и до рождения имеет значение вот эта энергетическая, информационная энергетическая направленность. Потому что все. все практически в нашем мире состоит вот из этих вот зарядов энергии, на которые влияет любая практически волна, а уж мысленная волна, я так думаю, очень сильно. И так я так спросил у тебя, если вот человек проснулся, очнулся и обращается к богине, как ты думаешь, действительно что-то изменится или уже ничего изменить нельзя вот этим, как бы если человек до этого не делал, не славил, то вдруг начал славить и... Я думаю, что обязательно изменится. Я просто могу судить вот, ну, по своей жизни, по жизни вот, людей, которые вот, рядом со мной изучают наследие предков и всеми силами стараются вот, в современных условиях возвращаться к исконной своей традиции, насколько сейчас это и какими темпами это возможно. Я думаю, что обязательно изменения будут. Обязательно. Если это искренне, от всей души и с любовью, обязательно изменения будут. То есть принцип «лучше поздно, чем никогда», как нигде применим вот к нашим генетическим традициям, да, славянским? Обязательно, потому что очень быстро, ну, во всяком случае, мне кажется, что быстрыми темпами открывается информация из родовой памяти, и тебя просто ведет. Вот, иногда чувствуешь себя, как будто ты стал вот на эту вот движущуюся дорожку эскалатора, и тебя уже просто вот несет по ней. Вот, надо только успевать ориентироваться. Ну, я так думаю, что не настолько, что уже можно лапки сложить и ехать. Да лапки сложить не надо, это ты просто на ней стоишь, уже ты движешься в правильном направлении, а трудиться для того, чтобы удерживать направление и удерживать себя в правильном положении, конечно, можно, если это опять возвращаться к образу эскалатора. Конечно, без трудов ничего не бывает, и чем дальше мы двигаемся, тем труды умножаются. Ну, вот это благостно, конечно, знать. Я так думаю, что если услышит кто-то, может быть, кто-то уже и руки сложил, действительно, вот жизнь прошла, и больше ничего не надо, мы уже ничего больше сделать не сможем. Так вот, это для тех, кто так думает, и я тоже так считаю, что лучше поздно, чем никогда, и приобщаться к своим исконным традициям никогда не поздно. Полностью с тобой согласна. Ты правильно сделал такую пометочку о том, что не просто обращение к богам за поддержкой какой-то или за чем-либо еще, а еще необходимо, не просто требуется, чтобы это обращение не было как в религии. Пошел там, какой-то храм, поставил свечку, заплатил какие-то денежки, и все, проблема решилась. Проблема решена, и все будет замечательно и хорошо. Человеку необходимо понимать и ведать, что он делает. Обращение к богам, оно, на мой взгляд, уже в данном случае вторично. Если человек обращается первично за помощью к богам, но при этом не понимает, что он делает, не понимает, для чего это все, то в этом случае он превращается в религиозного некоторого адепта. Если же он изначально понимает, кто он, ведает что-либо об этом мире, то тогда боги являются тем, обращение к богам является тем дополнением, которое часто бывает необходимо с точки зрения именно благодарности богам за то, что есть возможность себя проявить, реализовать, познать этот мир и все, что с этим связано. То есть вот в данном случае мы акцентируем, что обращение к богам – это всего лишь дополнение в том случае, если человек знает, для чего он и как он. То есть обращение к богам – это поддержка, это инструкция, это какие-то заветы и все, что с этим связано. Но прежде всего жизнь человека сама является той божественной медитацией, о которой мы очень часто говорим, той божественной работой, про которую мы постоянно упоминаем. И вот тут необходимо понимать, что первично, что вторично. С богами надо быть всегда, но при этом необходимо знать, что сам ты тоже являешься очень ответственным лицом, выполняющим определенную здесь миссию, и без понимания, кому бы ты ни обращался, ничего хорошего в этой жизни и после, самое главное, этой жизни не будет для тебя. Согласна, можно я дополню? То есть образ такой у меня был когда-то. То есть вот обращение к богам помощь идет. Тебе как фонариком путь освещают, но идти по этому пути ты должен сам. Тебе только помогают, чтобы ты видел, куда ты ступаешь. Видел, понимал, куда ступают твои ноги. Тоже вот даже и на тему нашу об обращении к рожанию, о том, чтобы было благое потомство. Да, ты просишь богиню, молвишь, обращаешься к ней, но труды твои собственные, то есть от женщины и мужчины зависит все равно все в первую очередь. То есть это ты просишь рожану о том, чтобы был здоровый ребенок, но ведь ты должна при этом вести нормальный образ жизни, правильно питаться, одежду носить соответствующую, заниматься собой, заниматься своим семейным укладом. И тогда, естественно, и помощь богов будет, а иначе это получается действительно как религиозно. То есть из того, что ты попросил богиню о здоровом потомстве и сел с ним на стуле, оно, это здоровое потомство, не появится. Все верно. То есть первично все-таки всегда мысль, да? Вот о чем ты думаешь, как ты думаешь, и потом уже вторично действие. А уже третично это ты просишь дополнения и какой-то корректировки, может быть, внесение корректировки. Может быть, что-то не уследило, может быть, что-то не понял, может быть, как-то где-то что-то еще не улицезрел и так далее. Но первично мысли. Если мысли правильно, мыслишь правильно, если мозги у тебя вышли из этого чаромутия, которого сейчас везде полно, то в этом случае тогда и действия все твои, начиная от питания и заканчивая обращение к высшим каким-то богам, они будут правильные все. Вот изначально необходимо все-таки ставить мозги на место, изначально необходимо понимать для чего и что и как, и тогда уже и дела, и слова, и последствия будут все-таки более правильные, более в нужном контексте проявлены здесь, в этой жизни. И, естественно, обращение к богам это будет не просто «Ой, меня там кто-то за нос ущипнул или там в попку кто-то укусил, мама, папа, бегите, спасите меня». Да? В этом случае тогда уже вот такие глупости мелкие, они будут просто проходить стороной. И все, что здесь происходит с человеком, будет приниматься этим человеком именно как обучение на данном этапе на необходимом уровне. И, в общем-то, человек сам отвечает за себя. Вот это как раз и есть то самое божественное обучение, которое необходимо в золотом пути восхождения любого человека. Я сейчас вот слушал вас, и мне такой образ пришел, как будто вот это самое обращение, это есть не что иное, как убеждение самого себя в том, что это нужно делать. То есть, если, допустим, я как бы говорю это, то я как бы себя программирую на то, что мне нужно сделать вот это, вот это, вот это. Вот. Ну, а само по себе обращение, опять же, вот как ты правильно сказал, тоже без ведания. Ну, то есть, если ты не знаешь, куда ты наступишь, ну, это глупо наступать. То есть, нужно сначала узнать, куда ты ступаешь или куда ныряешь, например, в проверенное место там на реке или в пруду или нет. То есть нужно ведать, что ты делаешь, и как бы сказать себе, что это нужно сделать. И вот в этом, видимо, как раз обращение к богам и скрывается вот этот самый смысл, что тебе сделать и как тебе нужно правильно это сделать. Вот такой вот образ пришел. Вполне может быть. Надо всегда понимать, что богов обмануть нельзя. Себя-то обмануть нельзя. Хотя мы пытаемся постоянно себя обманывать, уговаривать или что-то там придумывать. Но при обмане самого себя получается очень плохое следствие. А уж тем более, о чем можно говорить, если мы обращаемся к тем, кто во много раз, несоизмерно больше раз мудрее нас, тем, которые знают намного больше, чем мы. То есть они кое-что знают, а мы не знаем вообще ничего. Да, вот кое-что я почему говорю? Потому что бесконечное количество вселенных, бесконечное количество миров и более высокоразвитых, нежели чем наш. И я думаю, что есть и существа, и структуры, и боги, которые еще выше, может быть, чем те, о которых мы вообще имеем представление. То есть я это не исключаю. Вот. А поскольку так, то обмануть даже тех, которые находятся на очень высоком по сравнению с нами уровне, которые здесь что-либо затеяли, задумали, это практически невозможно. И получается, когда мы обращаемся к таким высоким созданиям, структурам, сущностям с какими-то глупостями только из-за того, что нам так хочется, но не понимают, то в этом случае мы обманываем, пытаемся обмануть тех, кого обмануть невозможно, и делаем хуже самим себе. Вот это надо понять. И программирование самого себя, оно, в общем-то, наверное, не в мове, не в обращении к высшим существам. Оно, наверное, должно начинаться раньше, когда человек, понимая, что правильно, а что неправильно, что несет вред, а что несет пользу, вот тогда он начинает мыслить позитивно, мыслить правильно, и вот в этом заключается программирование. Все-таки обращение к высшим структурам, оно вряд ли может являться каким-то самоубеждением или программированием. Это уже следствие того, что человек понял о том, что он говорит, и он не просто какой-то требователь или попрошайка от высших сил чего-либо для себя. Это просто как бы вот общение и, может быть, некий отчет за сделанную работу. Может быть, просьба помочь разобраться в чем-то, что он еще не понял. Еще что-то, может быть, где-то упустил. Вот как-то так, вот, наверное, все-таки не программирование, а вот ближе к тому, что вот корректировочка какая-то. Дать еще что-то. Ну и плюс ко всему, когда обращение происходит к богам, это в очередной раз просто человек сам себе и окружающим, ну, как-то, может быть, подтверждает благодарность того, что здесь сделано, и дала ему возможность себя проявить и этот мир познать и получить некое развитие. Все-таки здесь благодарность ближе и, на мой взгляд, и больше выражена, нежели чем в самом программировании. Ну, как я, в общем-то, и сказал, только, может быть, не так выразился. То есть, это руководство к действию, и при этом желательно ведать, что делаешь. Конечно, конечно. Тем более, что надо понимать, что у нас здесь все есть. У нас есть всегда все самое необходимое по-другому. Весь набор инструментов, который нам необходим в этой жизни для исполнения той божественной программы, которая с нами же и была когда-то оговорена до воплощения в жизнь. Ведь прежде чем человек сюда попадает, с ним не играют светлые боги в темную. Это не, как говорил один мой знакомый, это не наш метод. Всегда человек, когда попадает в этот мир, он сначала проходит инстанции согласования с тем, что он здесь должен сделать. И, исходя из этого, помещается в нужное место, в нужное время, с нужными условиями проживания. И тогда он способен воплотить тот план, который изначально был задуман богами и им же, потому что он частица всех, о ком мы говорим, и частица того высшего, о чем мы тоже постоянно говорим. И дальше уже начинается самостоятельное плавание вот в этом мире, вот этого кораблика, который наделен всем самым необходимым для того, чтобы выйти из этой точки и попасть в ту точку. Но поскольку на море как таковой дороги нет, то в этом случае кораблику всегда дается некая свобода. И вот как он этой свободой воспользуется, кто на его пути встретится, какую он информацию получит, правильную или неправильную, это уже, конечно, другой разговор и, наверное, не сегодняшней нашей передачи. Но суть в том, что все, что необходимо, он уже получил. И молиться о том, что дайте мне это настолько глупо, настолько примитивно, что меня иногда просто это удивляет. Зачем тебе что-либо просить, если ты сюда воплощен для определенной программы, под которую тебе даны все инструменты, необходимые условия, и их достаточно просто правильно применять? Зачем тебе требовать отбойный молоток, если ты, например, хочешь сделать яичницу? Бестолковое занятие. Потому что просто у кого-то ты видел отбойный молоток, и он тебе понравился. Ну, так можно много что просить, но в этом случае ты яичницу не приготовишь. Я не знаю, нравится ли образ, не нравится яичница, но упрощенный такой, бытовой. Как люди это могут не понимать, мне на данном этапе нашего существования уже становится несколько непонятно. Но если позволите, я хотел бы немножко вернуться к нашему сегодняшнему эфиру. И вот как-то Людмила, когда описывала праздник почитания богини, она говорила о том, что близость должна быть только для того, чтобы зачать чадо. Вот. Ну, а вот как ты объяснишь нынешнюю ненасытность, причем как мужчин, так и женщин, и при этом использование близости не только для того, чтобы зачать чадо, но и для получения чувственных наслаждений, а зачастую, скорее всего, и именно для этого, а не для того, чтобы чадо зачать. Что этому способствует? И хорошо ли это или плохо? Я считаю, что это прежде всего это невежество. Это то, что предки наши называли самым горьким и самым тяжким пороком, это невежество. Невежество, ну и шаблоны в мозгах, это то, что ребенок впитывает вокруг себя с самого начала. С самого начала у нас есть, посмотрите, что крутится вокруг. Ты должен в жизни получать удовольствие. Само слово удовольствие. Удо на волю. То есть удовлетворять все свои страсти, похоти, желания и так далее. Этим люди последнее время и стали заниматься. Ну вот и результаты мы видим. Вокруг себя. Ну, собственно, есть еще такое как бы мнение о том, что не развиваются более верхние чакры, высшие чакры, и энергия просто деваться некуда, кроме как идти именно на эту нижнюю чакру, которая и требует выхода вот этой вот самой энергии в виде получения удовольствия. Так ли? Ну, опять же, потому что в силу своего невежества люди не знают, как, не знают своего тела, не знают циркулирования энергетики, не знают, как должно это все работать. И на примитивных каких-то инстинктах, то есть это получается, ну, такой своеобразный образ обезьяны гранаты. То есть чека с гранаты сорвана, куда гранату девать, непонятно. Ну, ясно. Но и еще есть такое мнение, это я свое выражу, может быть, оно кому-то еще относится, не знаю, в том, что люди не знают просто, каких высот и каких, как бы это сказать, достижений они могут достигнуть и познать, когда развиты более высшие центры. Вот. И поэтому, как бы не желая тратить силы и энергию на то, чтобы развить их, просто занимаются удовлетворением вот этой вот единственно развитой точки. Я тебе скажу. Если я скажу больше, потому что через какое-то время они и от этого процесса перестают получать удовлетворение. Начинаются лихорадочные истеричные поиски других способов получения удовольствия. Вот. И именно ты очень правильно сказал, потому что не знают и не умеют испытывать радость, а умеют только и стремятся получать удовольствие. Хочу немножечко ваш диалог вклиниться и сказать, что удовлетворение и удовольствие все-таки это разные вещи. Удовольствие, ты правильно сказал, Людмила, на мой взгляд, это когда дается воля уду, а вот уда в лоно творения, это уже когда происходит творение где-то там внутри лона. Поэтому удовлетворение просто так получить невозможно без создания, без зачатия плода. Вот, поэтому удовольствие и удовлетворение это разные вещи, но связанные с одним предметом, который есть у мужчины. Я хочу еще воспользоваться случаем и озвучить буквицу «зело», которая как раз и значит невежество, ну или точнее сказать непознанное, неизведанное, ну или невежество как одна из форм образов, которые относятся к этой буквице. И вот это зело, которое впоследствии трансформировалось в нашем современном языке в слово «зло», которое, как всем кажется, идет извне, на самом деле идет изнутри человека и идет как раз из-за того самого, что человек является невежественным. являясь невежественным, творит зло для самого себя. Давайте, может быть, уже что-то будем обсуждать по той теме, которую рассмотрели. Или Людмила, есть что-то добавить к тому, что мы говорили? В принципе, все, что хотела, я сказала. Добавить, ну, мне сложно добавить. Вроде все было сказано и сказано полной мерой. Понятно. Давай тогда и пройдемся по тому, что было сказано. Может быть, какие-то найдутся дополнения или что-либо обсудим. Вот, например, я зацепился здесь мыслью за щуку. Напомню еще раз, что щука – это символ богини Рожаны, символ чертога, в котором сейчас мы находимся. И вот здесь было сказано, что поедание щуки – это такой обряд, которым занимались девушки или женщины, которые желали родить потомство. На мой взгляд, вот я хочу потом дальше получить вас ответ, является ли это какой-то предвзятый взгляд или нет. Так вот, на мой взгляд, все-таки есть понятие ведическое, то есть знающее то, что давалось свыше нам, а есть народничество или, как это сейчас принято называть, язычество, то, что люди потом по, может быть, каким-то упущениям или по невежеству начинали додумывать, переделывать. Вот на мой взгляд, когда мы говорим о том, что поедать щуку – это к тому, чтобы там родить потомство, и этим занимались девочки, девушки и женщины как раз для этого – это все-таки больше относится к такому, к народному поверью, которое близко все-таки к язычеству. Вот как вы думаете? Ну, я не могу однозначно сказать, что это так или не так. Единственное, что к чему могу обратиться. Но, скорее всего, ты прав, это появилось где-то вот в более уже поздние времена, то есть во времена Ночи Сварога, но... В сказках, если вы вспомните, русские народные сказки, есть и в сборнике Афанасьева были, и есть такой сборник северных сказок «Перстенек 12 ставишков». Там есть примеры, я сейчас точно не вспомню, как называется сказка, где там царица или княгиня долго не могла понести ребенка, и вот там какой-то прилежный рыбак выловил щуку, значит, принес щуку приготовили царице на стол. Вот, царица поела щуки, там служанка там обглодала плавнички, а кухарка поела ухи из-под этой щуки, и все трое одновременно понесли чадо и родили замечательных детей. То есть такое в сказках есть. Насколько это соответствует именно информации ведической, мне судить трудно, потому что нет у меня достаточных знаний в этом плане. Но то, что это не новодел последнего, даже 20 века, поскольку есть такие моменты в сказках, вот это я могу утверждать. Женя, что-то добавишь от себя? Ну, естественно, я не считаю это прямой информацией к тому, что поесть щуку и сразу можно забеременеть. Это, конечно же, не соответствует действительности, я в это не верю. Но что-то, возможно, с этим связано, что именно, как бы мне судить трудно. Вот. Но на самом деле, как вы знаете, есть такое, когда снится рыба, это значит беременности, как правило, да, если девушки, которая, ну, как бы есть предпосылки к этому, то есть девушка замужем или имела связь, и ей снится рыба, то она может оказаться беременным. Ну, вот это может быть. Но как это связано, как это связать, я как бы не могу сказать, не знаю. Дело вот в чем. Я просто сравниваю какие-то народные традиции, именно народные, то, что принято называть язычеством, и с традициями каких-либо религиозных культов. И вот если мы сейчас проведем прямую аналогию с одним из культов, известным большинству здесь присутствующих, наверное, тогда можно будет говорить о состоятельности или несостоятельности вот этих умозаключений. Итак, вот смотрите. Щука – это символ богини Рожаны. Это символ чертога, в котором она находится. То есть символ, понятно, да, слово, привязались к этому, который означает знак, скажем так, знак ее, то есть это знак богини Рожаны. Дальше. Для того, чтобы что-либо случилось, связанное с ней, необходимо этот символ употребить. Теперь давайте обратимся, ну, к примеру, к христианству. Там есть такое понятие причастия. Для того, чтобы быть причастным к Иисусу Христу, к Спасителю, необходимо съесть его плоть и выпить его кровь. С точки зрения нормального человека, поедать того, кто, ну, с чем это связано, это немножечко как-то так выбивает из нормального уровня мышления. А с точки зрения религиозных деятелей, это все нормально и так должно быть. То есть, если ты съедаешь Спасителя, значит, ты к нему причащаешься и спасен. Ну, это так, причаститься, например, можно к корове, съев ее, там, к свинье съев свинину, и щуку съев тоже щуку. Вот, поэтому я думаю, что здесь как-то это вместе было когда-то объединено, и в дальнейшем через, может быть, вот эти нововведения и в народ пошли такие поверья. Но если здесь поедают что-либо, связанное со Спасителем, так значит, почему бы нам не съесть и то, что связано с рожаной, для того, чтобы, например, родить? Вот как вы думаете? Не, Леш, я знаешь, как думаю? Я думаю, что щуку надо кушать параллельно, а не вместо. Иначе все равно ничего не получится. Хорошо. Людмила, ты что скажешь? Ну, мне, а может быть, вот если щука символ, то через символ может прийти энергия богинь? А есть ее зачем? Ну, прийти-то может, а есть зачем? Вот, ну, не, ну потому что, ну, не часть же рожаны едят, а едят вот символ ее чертога, вот там, где она хозяйка, вот того места, которое она наполняет своей энергией. Ну, в этом случае давай тогда будем обереги есть. Зачем их на себе-то носить? Зачем их рисовать где-то? Давай мы просто возьмем и будем эти обереги поедать. Наверное, так больше эффект будет. Ну, наверное, ты прав, вижу, что просто в этом плане, честно говоря, я никогда не задумывалась, да и не ела ничего специально. Вот. А вот то, что вижу, что апеллировать, если к сказкам, вот, и, ну, я как-то привыкла, что в сказках у нас дается, правда, если они не очень лихо перекроены и переделаны, что в сказках вот дается какая-то нужная и полезная для нас информация. Конечно, сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок, это известно, наверное, каждому с детства. Может быть, это образный был момент поедания щуки, а потом уже у нас это народ перекроил в прямом смысле поедать щуку. Вот такие моменты я допускаю вполне. Да, естественно, это как, например, если ученый что-либо сделал, и он знает смысл сделанного, то недоучка, который видел, что что-то он делал, он не будет уже делать так, как это необходимо для пользы делать. Он просто будет что-либо повторять и, скорее всего, будет повторять с своим невежественным представлением о чем-либо. Вот, может быть, из этой же серии. Правильно сказала Женя, что иногда женщине снится сон о том, что там она или поймала щуку, или держит в руках щуку, ну, или рыбу, или там поедает рыбу, щуку, и это говорит о том, что что-то случится, ну, как один из вариантов. Но при этом ведь не обязательно тебе прям сразу встать и то же самое пойти ловить и так далее. В сказках говорится все иносказательно для того, чтобы человеку дать намек на то, что он должен сделать. Но это не обязательно, например, как Иванушке-дурачку в трех котлах сначала с горячей там водой, потом с молоком, а потом со студеной попрыгать и стать добрым молодцем. Здесь же все иносказательно, и поэтому иногда говорится-то одно, ты это берешь как в понимание, но делаешь уже так, как это нужно делать в этом мире, а не так, как тебе это приснилось дословно или допредметно. Я хочу сказать еще, возможно, вполне, что щука имеет какой-то некий энергоинформационный код. Вот. И если, допустим, разобрать по образам буквиц, может быть, и выйдет нечто, как бы способствующее как раз такому вот наполнению яви, что, может быть, это облегчает или улучшает зачатие, призывает, может быть, как раз вот чадо, дух чада, да? Вот, но... Ну, давай разберем. Ну, я сейчас не готов. Ты что, буквица это довольно сложно для понимания современного человека. Попробуй ты, если получится. Я сейчас не смогу, наверное. Просто предложение всегда, когда идет от кого-то, я надеюсь на то, что человек готов сразу что-либо разобрать. Если уж предложение пошло. Я сразу сказал, что это для меня пока не это недостижимый образ. Не знаю. Я только предположил. И сразу сказал, что предположил. Но дело в том, что я как раз вот говоря об этом, хотел перейти на тему как раз вот правильного, благостного питания, образа питания. И спросить у Людмилы, что она считает именно таким питанием, образом питания правильным. Ну, наверное, у каждого человека сейчас по мере, как говорится, его духовного прогресса, но правильным образом питания, естественно, за пример брать схему, систему питания наших предков. Вот. Даже вот сегодня, когда перечисляли требы, которые приносились рожане, то есть это прежде всего там, что каши с наедками, блины, оладьи, то есть живая, но растительная и домашняя пища. Ну и, как говорят верты, еще... Для раса хорошо все, что от корова, потому что корова, как одна из прародительниц родов раса, дурного принести не может. Тем не менее, как бы все-таки вопрос о том, чтобы употреблять, допустим, мертвую пищу или живую, он все равно остается открытым и не только вот в традициях. В славянских традициях, но и вообще в общении людей современных. Женя, это, я с тобой согласна, это очень такой разносторонний, ну, глобальный вопрос, потому что даже вот сколько я общалась, так мне просто везло по жизни, что я встречалась со староверами, которые непрерывно живут в своей традиции семьями, то есть вот не так, как мы пытаемся вернуться, а люди просто вот не выходили из нее. То, например, вот та же Арина Никитина, да, превалирует пища сырая, но зимой, а поскольку ее род живет на Северном Урале, зимой готовят горячую пищу. Мне кажется, это тоже может быть обусловлено еще условиями проживания. Ну, различная энергетика у различных видов пищи, а соответственно, соответствующая, вернее, энергетике проживаемого района, я так думаю, что это не является там чем-то таким страшным. Естественно, что в первую очередь, как бы я что хотел сказать изначально, вот к образу питания подойти, что должны быть исключены абсолютно токсины различного рода, вот, априори. Но я думаю, что ты как бы это не, об этом не сказала, только потому, что это само собой разумеющееся. Естественно. Вот, ну и поэтому как бы образ питания, он складывается в первую очередь из того, что вот это должно быть исключено. А дальше уже сообразно тому, где проживает человек, как его условия его жизни, условия там произрастания каких-то растений, плодов и так далее. Естественно, что чем южнее живет семья, допустим, и чем больше и дольше есть возможность употреблять свежих плодов, естественно, их можно и нужно употреблять как можно дольше. Причем вот там сейчас я чувствую, мы зайдем куда-то очень далеко и глубоко. Да, Людмила, что ты хотел сказать? Ну, только одна маленькая ремарка, что вот, допустим, даже Арина рассказывала, у них из растительной пищи приоритет идет грибы, ягоды. Но опять же, в силу района, потому что овощи там выращивать очень сложно, общепринятые. Естественно, что, допустим, южнее, уже, а тем более у нас совсем, когда на юге, то основной упор делается на овощи. Овощи, злаки в меньшем количестве. В средней полосе я знаю, что там больше упор идет на злаки, различные крупы. То есть я так думаю, что тут смешано все, и место проживания, и традиции, и условия, все сразу. Плюс еще и, конечно, ну, скажем так, уровень как-то готовность самого человека. То есть мне кажется, что просто чем человек чище, чем у него чище мысли, тем и потребность у него возникает в более чистой пище. То есть шашлыки с пивком он есть не будет просто. Просто потому, что ему будет неприятно. Я думаю, что надо делать отдельную передачу, которая будет посвящена вопросам питания, вопросам того, как выжить и так далее. От себя хочу сказать, что первое, что можно найти в словаре или в лексиконе русского человека, наверное, будет подсказкой того, как надо выживать и что необходимо, в первую очередь, на что необходимо обращать внимание. К примеру, вот есть такое понятие плодородное, все, наверное, слышали, да? Но вот травородное я что-то не особо слышал. Это употребляет человек. То есть плодородная земля – это та, которая дает плоды. То есть если мы говорим о том, что человек – это все-таки плодоядное существо в первую очередь, то в этом случае его интересуют плоды. И земля, естественно, плодородная. А не то, как некоторые говорят, вот там вегетарианцы, которые едят траву, или там не вегетарианцы, а мясоеды, те, которые только поедают мясо. Это какие-то крайности, которые постоянно друг друга пытаются обвинять и вносят тем более раскол в наше так неспокойное и недружественное общество. Поэтому я думаю, что в первую очередь ведущий человек, он всегда ищет способ, чтобы не просто выжить, а жить так, чтобы это было комфортно, чтобы это было здорово, чтобы это было хорошо и без ущерба себе и окружающему миру. Поэтому какой бы регион ведущий человек ни попал, он всегда будет искать те продукты, которые в первую очередь будут необходимы ему, его телу, и те, которые не будут вредить ни ему, ни окружающему миру. И самое неприятное получается вот в чем. Когда человек неведущий, проживя в каком-либо регионе, где из-за условий, не знаю, там, среды окружающей, погоды, привыкли есть вот это и вот это, потому что другого просто мало. И когда он переезжает в иной регион, где достаточно количество более полезных продуктов, он все равно продолжает есть то, что ему вот в том регионе, откуда он пришел, папа, мама, окружающие люди подсказали, и он это усвоил. И напоминает это примерно то же самое, когда человек попал из какого-то погреба, в котором он просел очень долго и питался одними консервами, попал в какой-либо дом, где множество всевозможных яств, которые можно готовить как угодно. Хочешь в сыром их виде ешь, хочешь вареным, хочешь жареным, хочешь пареным, хочешь вяленым, как вот тебе угодно. Все есть. И он все равно в этом доме ходит и жалуется на то, что нет консерв. И когда ему говорят, зачем тебе консервы, смотри, здесь же намного все полезнее, намного лучше, он все равно, нет, человеку необходимо есть консервы, я могу есть только консервы, и так всегда ели консервы, и я буду есть консервы, то это становится уже несколько печальным, так как говорится, смех сквозь слезы. Вот такой, может быть, образ, он кому-то что-то поможет понять, в чем-то может поможет разобраться. Ну, на самом деле, человеку надо просто-напросто привыкнуть к другой пище, перестроить организм. Это некоторое время нужно. Это само собой то, что ты говоришь. Все понятно, что перестройка требуется. После консерв необходимо, чтобы бактерии, которые перерабатывали консервы, они отошли на второй план или вообще вышли, и появились свежие, те, которые готовы их качественную пищу перерабатывать. Но здесь, скорее всего, бактерии, которые в мозгах живут, мешают понять иногда людям о том, что у тебя есть возможность питаться более качественно, с меньшим с меньшими затратами, с меньшим вредом для себя и с меньшим вредом для окружающей среды. Вот я про что говорю. Ты понимаешь, человеческий организм, он так же, как и общество. Вот живет, например, деревня, они привыкли там к такому-то, такому-то. К ним приходят и говорят, давайте вот, вот так вот сделаем, это будет лучше по вот этим соображениям. А люди, они привыкли так жить, они, то есть инертные. Точно так же и в организме человека вся вот эта микрофлора, она так же точно, как и люди на определенном участке Земли, она привыкла. И чтобы ее переубедить в том, что нужно время, нужно дать понять, что вот если вот так вот делать, то лучше. Если вот так, то если продолжать жить так же, то может быть стать хуже, хуже и хуже. Или никак просто меняться не будет. Вот в чем дело. Это понятно, понятно. Я про это и говорил, что в данном случае надо разделять, что является физиологией, а что является мозговой деятельностью. Так вот, большинство людей продолжают есть консервы только потому, что им кажется, что так лучше. Они не думают ни о бактериях, там, ничего. Просто вот так их приучили. И когда им говорят о том, что, ребят, не жрите вы много консерв, потому что это не самое полезное, от этого случается вот это, и вообще надо по-другому немножко жить. У них в мозгах не хватает бактерий, в кавычках, которые сказали бы, слушай, чувак, тебе правильно говорят, не надо это кушать. Вот о чем я говорю. То, что ты сказал, это физиология, да, бактерии должны одни других заменить, подавить и так далее. Это само собой. Но я-то говорю про то, что ты правильно сказал, приходят в деревню и говорят, ребят, вы неправильно питаетесь. Да пошел вон, мы так всегда питались. Да так же вредно. Иди отсюда, тебе сказали, пока не наваляют. Да еще и наваляют, на самом деле. Я про это и говорю, что надо понимать, что в мозгах есть кое-что более важное для того, чтобы осознавать. Или этого нет. Вот и все. Понятно. Ну, у меня как раз вот пока мы сейчас разговаривали о правильном питании, у меня возник один вопросик, который немножечко, может быть, вернет нас к теме эфира. Люд, а скажи, пожалуйста, ты в курсе, может быть, почему День богини Рожаны именно вот сейчас празднуется? С чем это связано? С каким-то природным явлением? Лето, какой-то определенный, я не знаю, происходит явление там или еще что-то? Ну, честно, нет информации подробной. Есть только общее. Я, как говорится, не настолько еще продвинута в звездочтении, чтобы знать именно, почему в этот день. Сколько, когда я задавала вопрос, почему определенные дни, ну, определенные дни богов празднуются вот в свое время, каждое, причем по Калидедару это всегда один и тот же день, например, вот Патер Ди мне ответил, что в этот день соответствует тому моменту, когда именно вот конкретному богу или богине открывается так называемое окно наибольшей передачи энергии. С чем это связано, я сказать не могу пока. Легко идет обмен энергиями, потому что мы когда проводим прославление или обращаемся, гимны читаем, допустим, вот Рожане, то именно сегодня, вот в эти сутки обмен энергиями, он наиболее благоприятен, наиболее легко и четко проходит. А можно мне немножко более приземленно порассуждать? Вот смотрите, дело в том, что сейчас вот как раз идет переход от такого более-менее напряженного периода весенне-летнего, так скажем, да, весенне-осеннего, или как там можно сказать, когда идут полевые работы, там всячески там заготовка, там сено, там и прочее, да. Вот как раз переход к зимнему периоду, когда мужчина и женщина переходят более к домашнему, так сказать, очагу, когда переходят на ремесла, которые в основном находятся в доме, и когда мужчина и женщина, муж и жена друг с другом более чаще находятся рядом. И вот как раз в начале эфира было такое, что как раз при зачатии чада, когда Людмила рассказывала, желательно, чтобы мужчина вот эти дни, вот сам день зачатия и несколько дней после зачатия, желательно вот какой-то период, да, был рядом с женой, чтобы вот это чадо как бы призывать, пестовать и прочее, да. И вот как раз-таки с этим связано, что день рожанный, он как раз и начинает вот этот самый период, когда муж и жена, они находятся большую часть времени рядышком друг с другом. Вот. И как раз вот этот период и начинается с празднования вот, Дня богини Рожаны, когда она восславляется, когда поются ей гимны, ее как бы вспоминают, славят. И начинается как раз вот этот период самый, когда наиболее благоприятный для того, чтобы как раз зачать чадо. Это мое такое вот предположение, чисто обывательское. По-разному, может быть, и да, и нет. Где-то я согласна, где-то нет. Потому что, например, вот у меня хорошие знакомые на Среднем Урале, так там уже больше месяца, как у них, просто зима. И этот период уже начался вот почти сразу после новолетия. Но, скорее всего, в Каледы-Даре там столько всяких факторов сводится воедино, что сказать, что нет, это не так, мне как-то тоже не хочется. Очень вероятно, что и это учитывается, и то учитывается. То есть все настолько вот было мудро устроено нашими предками и передано нам, что это познаешь, как снимаешь слой за слоем. Поэтому, может быть, и этот фактор учитывается. Ну, мне так кажется. Но, с другой стороны, если бы у нас все привязывалось к зачатию именно в определенный день или какие-то несколько дней до и несколько дней после, то в этом случае, наверное, бы было некое однообразие и в потомстве с точки зрения каких-то качеств. Исходя из того, что рода наши всегда отличались тем, что в каждой семье были дети разного, как бы сказать, уровня и предназначения, то я сомневаюсь в том, что всегда у нас рождения происходили в одно и то же время. Все-таки дети зачинались в разное время и рождались в разное время. Отсюда было такое и разнообразие качеств русичей, благодаря которым, в общем-то, ну, и не было какой-то уравниловки. А было разнообразие, где каждый в семье проявлял как-то себя на благо и своей семьи, и на благо своего рода, и на благо всей общины. Так что здесь я как-то под сомнением это беру, что вот привязка именно здесь по Каледы-Дару идет в определенный момент, в определенное время. Ну, вполне возможно, ты и прав, Леш, но на самом деле я бы сказал так, вот как Людмила сказала, вот на Урале там уже давно зима, а где-то еще довольно-таки тепло. И сказать по правде, тот день, когда это все начинается, это же не говорится, что он сегодня начинается, завтра заканчивается, правильно? Это раз. И второе, как раз вот этот вот, как бы сказать, живой период, то есть живой, потому что он по протяженности это как раз и не особо-то и ограничен. Вот, это, во-первых, сказать, что более северные, да, они, может быть, пораньше это все начинают знаменовать. Кто-то, те, которые южнее, попозже и так далее. И потом, естественно, что не все и не всегда, допустим, пытаются зачать чадо после этого обязательно дня. А может быть, у кого-то и другие какие-то ну, я не знаю, стремления или видения этого момента. Поэтому сказать, что все вот так вот будут однозначно следовать этому дню, то тут, конечно, тоже нельзя так говорить. Так я про то и говорил, что иногда в стогу сена и удобнее, комфортнее. И приятнее, может быть. Согласен, ну, давайте. Что-то в этом тоже есть, потому что вот то, что Женя говорит, потому что вот смотри, период действительно очень благоприятный, потому что вот только закончился пост. То есть организм и дух, и душа, и тело прошли очищение. Вот, и как раз вот тут следует дальше праздник Рожаны. Тоже что-то вот в этом есть какое-то свое вот рациональное зерно. С другой стороны, что предки говорили, что говорится в наследии. То есть пара, если это действительно истинно супружеская пара, они сами чувствуют, когда душа вот чада приблизилась настолько, что ну, нужно заниматься зачатием, если так можно выразиться. А если учесть, что пост у нас не один в лете, а их несколько, то в этом случае вариантов так, привязки к посту и после поста зачатия, их достаточно большое количество. Вот тебе будет разнообразие. Ну, замечательно. Давай еще тогда вопрос я задам Людмиле, поскольку она у нас сегодня главный соведущий по этой теме. Вопрос такой: как может выглядеть богиня Рожана? Есть ли у нее какое-то изображение? Вот на твой взгляд первое, значит, насчет изображения все понятно, а насчет первого, как она, на твой взгляд, выглядит? И как она выглядела, когда нашим предкам представлялась и представлялась ли вообще? Что это, человеческий какой-то облик или все-таки это нечто более высокое? И это может быть что-то иносказательное, несколько сказочно-былинное. Что, на твой взгляд, такое богиня Рожана? Как вот по моим вот ощущениям, то есть в ведах специально оговорено, что это вечно молодая, Небесная Богородица, то есть уже это дан, как вот для меня посыл дан на формирование образа молодой и прекрасной женщины. Но то, что это образ определенного энергоинформационного потока мощного, которым являются все высшие боги, для меня вот это так. То есть энергоинформационный поток, который проявляет себя образом вечно молодой прекрасной женщины. Ну, то есть, скажем так, это не женщина во плоти, это нечто более высокое, да, в нашем понимании? А как ее принято изображать? Я же знаю, что люди, обращаясь к чему-либо или кому-либо, все-таки проще им обращаться, имея какой-то образ перед глазами. То есть не просто так ты говоришь, закрыв глаза куда-либо, а ты обращаешься к чему-то или нарисованному, или есть какое-то изваяние, или что-то такое вырезанное из дерева есть, или выдолбленное из камня, то, что истукан называлось раньше. Что здесь ты можешь сказать по этому вопросу? Ну, если кому-то повезло, и предки передали, как говорится, резанные кумиры, то здесь проще. То есть, как правило, этот уже образ у нас ассоциируется с тем, что, как ты говорил, мы привыкли видеть в детстве. А дальше, мне кажется, что ну, у каждого свое, может быть, представление. У кого-то будет вязаться с образом молодой мамы, у кого-то с каким-то прекрасным лицом. Мне кажется, что вот формирование образа, оно уже зависит, как говорится, от личного состояния и возможности принять, вот, может быть, тот образ, который транслирует. Потому что, как я неоднократно убеждалась, как даже вот есть какие-то немножечко разночтения, допустим, даже среди староверов, но разных родов, вот, в проведении обрядов, так, скорее всего, и видение вот, образа богини будет разниться у каждого своим. А, на твой взгляд, необходимо вообще иметь различные кумиры, образа вот, наших богов в доме или где-то на капище? Или без них вполне можно обойтись? Я думаю, что и без них можно. Если в сердце есть вера, то можно и без кумира. Но это мое мнение. Иногда, знаешь, такое складывается впечатление, что у нас многие страдают нарциссизмом. Подходят к зеркалу и говорят, ну, в зеркале же Бог отражается, я же Бог, да, потомок богов, но вот я собой любуюсь, себе и обращаюсь. Сам себе и кумир, сам себе и образ. Конечно, так, здорово, если есть кумиры. Только сейчас, к сожалению, вот именно правильно резанных кумиров очень мало. Потому что не люблю это слово «модно», но сейчас действительно обращение к славянству стало очень модно. Это просто какой-то модный бренд начался. И стали резать и продавать кумиров вот просто вот море. У нас вот даже в Одессе, когда выходишь на ярмарку ремесел, вот выбор достаточно большой. Есть только одни нюансы. Покупать нельзя кумира. Кумир может мастер тебе, если сделал сердцем и от души, подарить. Или его нужно делать самому. Но это как мне рассказывали верцы, вот по моему ощущению, вот это мне кажется правильным. И потом еще очень важно, какой мастер это делал, как он это делал. То есть там целое действо. И к резанию кумиров готовились так же серьезно, как, например, славянские иконописцы готовились к написанию иконы. Поэтому сейчас, на данный момент, заполучить, кажется, в дом кумира хорошо, если человек может сделать его сам. Это замечательно. Поэтому, если нет такой возможности, то, ну, мне кажется, во всяком случае, у меня так получается обращаться и без кумира. Хорошо, ты вот произнесла слово «правильный кумир». А правильный кумир – это что? Это правильным резцом вырезанный, правильным человеком или из правильного дерева? Что такое правильный кумир? Это и дерево, и мастер правильный, и с правильным настроем. А самое интересное, что вот, ну, я была удивлена, но этому человеку, который мне объяснял, я доверяю. Нельзя покупать. То есть мастер может подарить кумира, вот тогда он будет вот то, что я назвала правильным. А если это куплено, я не знаю что, но как мне объяснили, за то, что ты покупаешь, оно у тебя правильно очень долго работать не будет. Да, но с другой стороны, если мы говорим о мастере, то мы имеем в виду уже такое понятие, как ремесло. Ремесло – это то, что кормит этого человека. Алексей, насколько... ты можешь благодарить мастера по-своему, но если, вот то, кстати, тоже сейчас вспомнила, Патер Ди Александр это тоже объяснял. Ты можешь отблагодарить, но если ты приходишь, и тебе говорят, вот это столько стоит, вот это столько стоит, вот это столько стоит, это уже не то. И давай тогда перейдем к бизнесу, да, о котором ты сказала. Ты сказала, что он стал модным. То, что станет модным, мы говорили еще и 2 года назад в одной из передач, то, что славянство становится модным, и обязательно появятся люди, которые желают на этом без глубокого внедрения мысленного и, может быть, духовного и душевного, просто срывать на этом некое бабло для хорошей жизни. И сейчас ты подтвердила то, что говорилось еще 2 года назад в одной из передач, о том, что появилась куча различных кумиров, которые сделаны множеством новоявленных мастеров. Ну, про вышиванки я уж не говорю, тут, наверное, продается уже где только не лень. Ой. И какая тебе хочется, и такую и купишь. Хочешь староверческую, хочешь родноверческую, хочешь там с индийскими мотивами, хочешь там с кавказскими мотивами, хочешь там чуть ли не с американскими мотивами. Что хочешь, тебе представят, только плати деньги. Вот так что мне здесь понятно, что когда народ начинает понимать, что вот это наше родное, то тут, как правило, и появляются предложения. То есть спрос диктует предложение. И это как раз вот тот самый бизнес, о котором мы говорим. Вопрос-то в другом, что если мы видим человека в вышиванке и с какими-то оберегами на его груди или челе, или, не знаю, там, на поясе, на сапогах или валенках, то это еще не говорит о том, что человек находится в понимании. он просто-напросто следует модному, как сейчас говорят, тренду, да, модному какому-то веянию, и не более того. Насколько, на твой взгляд, это опасно или безопасно? Насколько это правильно, насколько это неправильно? И что это нам дает или чего это нам не дает? Ну, я не могу сказать, что это безопасно, потому что я сталкивалась уже неоднократно с такими вещами и с такими случаями, беседуя с людьми, что люди сталкивались вот с таким псевдославянством, когда человек думает, что если он нацепил на себя вышитую рубаху, обвязал голову берегиней и повесил оберег на шею, то он уже стал славянином, а по сути... не будем называть нехорошими именами. И человек, который вдруг начинает интересоваться, в нем просыпается интерес. Общаясь с таким человеком, он разочаровывается, его это даже отталкивает. Вот с этой точки зрения, мне кажется, опасно. С другой стороны, если человек действительно искренне интересуется, то он будет, видя, что что-то неподлинное, он будет искать дальше. То есть, мне кажется, как и любая палка, это все о двух концах. То есть человек искренне ищущий, его это подтолкнет искать дальше. Человек, которому просто интересно, да, оттолкнет. Но то, что дискредитируют очень часто сейчас вот этим славянское движение, это есть. Это есть. Я почему-то вопрос задаю, иногда приходится слышать следующие умозаключения. Вот, я был там в церкви в свое время, меня что-то там не устраивало, и я продолжал искать. И вот, когда я попал к каким-то там язычникам, я думал, что это мое, а потом увидел всю эту глупость и дрянь, я вернулся обратно в церковь, и теперь я считаю, что я был на неправильном пути, когда к язычникам обратился, и теперь я понял, что церковь – это для меня самое-самое важное, ну, я имею в виду религиозные церкви. Вот. А когда ты спрашиваешь, а кого ты имеешь в виду под язычниками, он начинает называть фамилии, которые, на мой взгляд, являются просто провокаторами, которые больше народ уводят в какую-то тьму и занимаются тем, что просто оскверняют какие-то человеческие хорошие чувства, ведические какие-то представления, и тем самым многих людей уводят в какую-то мракобесие, может быть, или что-то еще. И народ, разочаровавшись в этом, воспринимая, что так оно и было, и религиозные деятели на самом деле правильные вещи говорят, ругая вот это все, что, с чем он столкнулся, они считают, что оно вот это и есть вот народное язычество, вот это и есть та самая ведическая культура, и религиозные деятели абсолютно правы. И теперь я и сам туда не пойду, и другим не посоветую. Мало того, я еще буду против этого сражаться. То, что он будет против мракобесия сражаться, это хорошо, и пускай он сражается. Но то, что он из-за каких-то недалеких людей, а может быть купленных провокаторов, считает, что так оно и было, вот это, конечно, опасно. И это наносит серьезный ущерб ему же самому, потому что он, не достигнув истины, попав в руки или в окружение каких-то негодяйчиков, приравнивает все это к тому, что есть на самом деле, то вот это вот беда, это страшные вещи. Не понимая, что его увели в сторону специально для того, чтобы вот как раз он разочаровался и не понял сути того, что есть. Вот это страшные вещи. На мой взгляд, здесь надо как-то людям, может быть, растолковывать или доносить информацию, что если кто-то, ну, назвался вашим именем и сделал какой-то плохой поступок от вашего имени, это еще не означает, что это были вы на самом деле. Ведь множество встречается сейчас людей, которые себя называют Наполеонами, кто-то себя Сталином называет, кто-то себя там еще кем-то называет, Цезарем, например, но им место в психушке, в палате. Вот почему к таким людям относятся именно как к больным людям, и само собой отношение к их словам и к их призывам тоже такое же. А когда человек обманом пытается завлечь другого и называет себя какими-то светлыми именами, человек не пытается понять, что, скорее всего, перед ним мошенник, который его обманывает, скорее всего, перед ним провокатор, который его пытается завести в другое место. И тем самым, не понимая сути происходящего, он тоже начинает приравнивать всех, всех тех, кто вот стремится что-либо понять, к этим провокаторам. Может быть, это, конечно, и своего рода отсев такой, когда человека просто, человеку необходимо пройти это, и на его уровень развития как раз-то рассчитано. Дальше тебе смысла нет идти, потому что ты на уровне религии должен остаться, дальше ты просто ничего не поймешь, и для тебя это дико. Но с другой стороны, ведь ведическая культура – это настолько простая в понимании, настолько адаптированная богами к этому миру, что, мне кажется, здесь даже примитивнейший мозг, если правильно ему все это дать, он, в общем-то, начнет все воспринимать так, как надо, и никаких уже глупостей и бесовщины творить в своей жизни не будет. Потому что, к сожалению, мне кажется, что не каждый человек воспримет это как простое. Потому что я назову только одну причину. Очень многие люди, с которыми я общалась, и которые даже к нам приходили в общину, очень многие уходили по одной очень простой причине. Потому что следование ведическим традициям требует выйти из собственной зоны комфорта, вот устоявшейся социальной, общепринятой. Этого достаточно иногда для того, чтобы людей оттолкнуть. А религия христианская этого не требует. Нужно менять себя, нужно менять свой образ жизни, чтобы поменялось мировосприятие. Это нужно над собой трудиться. 90% людей этого не хотят. Или они этого пугаются, или им просто лень. То есть ты думаешь, что человек не способен... Если ему правильно разъяснить, что там плохо, и если ты будешь туда двигаться, то тебе будет еще хуже, он просто не способен это понять, и из-за непонимания он продолжает делать какие-то глупости и стремится к чему-либо более простому, то, что не требует каких-то изменений, но даже если это приведет к каким-то неприятным последствиям. Правильно я тебя понимаю? Да, ты меня правильно понял. Потому что как ему объяснить, что ему будет плохо, если ему сейчас светло, тепло и мухи не кусают? И он уверен, что так и будет дальше. Понятно. Ну, может быть, просто мы не достигли еще того уровня развития и самопонимания, который позволил бы нам с такими людьми общаться и доносить им какую-то информацию более понятно. Я еще не дозрела. А тебе я этого не могу сказать, потому что я знаю, как ты общаешься с людьми. Вот. А у меня, к сожалению, далеко не всегда получается. Наверное, я не имею, как говорится, нужного набора ключиков еще пока для того, чтобы постучаться и уметь открыть вот эту дверцу души, чтобы люди до конца меня поняли. Насчет твоей реплики в мою сторону, хочу сказать, видал я и покруче. Ну ладно. Жень, давайте еще, может быть, от тебя какие-то есть вопросы по тому, что сегодня говорилось, уточняющие. И если мы последние вопросы разберем, предлагаю перейти уже к заключению сегодняшнего эфира. Да, хочу вопросик задать. Вот пока вы тут мило беседовали, я просто заглянул на сайт. Тут есть такой, да, в поисковике просто задал «Славянские праздники» и наткнулся на одном из сайтов. 31 октября – день богини Макоши. Макош – богиня брака и родов. А, и, по-моему, если я не ошибаюсь, тоже ознаменует уже приход зимы, переход от теплого к холодному периоду лета. И вот скажи, пожалуйста, Люд, а как ты ассоциируешь? Может быть, это одна и та же богиня? Или, может быть, ну, в разных традициях, традициях разных родов? Или все-таки это разные богини, ознаменующие разные явления? Ну, честно говоря, говоря, у меня впечатление, что ты озвучил что-то такое, где свалили в одну кучу и Рожану, и Макаш, и Марену, и все вместе, и почему-то 31 октября, хотя я, честно говоря, не знаю, это надо у Васильевича было спросить, когда в родноверческой традиции день Макаши. Потому что у нас староверческое немного позднее, по современному календарю 11 ноября. Чтобы Макаш, вот я нигде не читала в серьезных славянских материалах информации, чтобы вот так вот все вместе это было. Потому что то, что вот ты перечислил, там, я говорю, и, как говорится, и зона функционирования и Рожаны, и Макаши, и Марены, и это как-то все вместе. То есть мы опять же подходим к этому вопросу, вот как Леша говорил, то есть не ведая, биться головой об стену, следовать всему подряд, всему, что есть, не стоит. То есть нужно сначала разобраться и узнать все-таки, к чему, откуда эта традиция идет, что она знаменует, какое явление она как бы собой открывает и какие энергии она пытается как бы донести, да? Совершенно согласна с тобой. Надо всегда вот постараться разобраться и с пониманием. То есть тут я вот согласна с тем знаменитым высказыванием, что нужно проявлять здравомыслие, как говорится, в трех его ипостатях. Наследие предков, собственный опыт и компетентный человек. Да, давай я еще вот скажу. Дело в том, что, смотри, здесь, наверное, надо понимать, что в славянском миропонимании, в ведическом представлении об этом мире все неоднозначно. Нет такого, что вот есть Бог-Отец, который ответственен и за это, и за это, и за это, и за это, и другого ничего нет. Это примерно то же самое, как был бы, например, один человек на земле, который был бы сам себе и отцом, и сыном, и мамой, и папой, и дедушкой, и бабушкой, и все, что бы он делал, вот как раз к нему бы относилось, и он бы это был сам. Поэтому и у богов, и у людей есть различные функции, как у женщины есть своя функция, у мужчины есть своя функция, женщина дает основу, связанную с землей, мужчина дает то, что позволяет на этой основе прорасти, а дальше дается уже там судьба, дается душа, ну, много чего там, да, вот интересного дается, почитайте. Поэтому есть и земное начало, есть и божественное. Так вот, если также рассматривать и что находится наверху, то мы поймем, что каждый бог, каждая ипостасия, понимание богами, богов, вернее, нами, она тоже неоднозначна. Если Рожана все-таки отвечает, если так в упрощенном человеческом понимании, отвечает за направление создания человека, чтобы он правильно, ну, может быть, был зачат, подготовлено это зачатие, чтобы сюда эта душа вселилась в это маленькое тельце, здесь все завязать, то Макаш в данном случае, она уже, опять же, если мы говорим об ипостасиях, она направляет и готовит так называемую судьбу человека, то есть сплетена судьба, и эта судьба определяет уже то, как человек будет здесь жить. То есть, когда мы берем направленность Рожаны, мы видим, что она пересекается с направленностью Макаши, но там все-таки есть определенные отличия, где каждое из них, оно существенно друг от друга отличается. И без одного не может быть другого, и без другого не может быть одно. Вот как-то вот так надо понимать. Поэтому, когда мы пытаемся прилепить в одно сразу все, то мы тогда говорим, вам лучше сходить в церковь, там все просто, там все прощено. Вот есть это, все, других вариантов нет. А когда мы говорим о язычестве, здесь более широко, но часто оно сведено все в общий котел. Когда же мы говорим о ведической культуре, о ведании, о знании, мы понимаем, что разные направления сплетаются воедино, и за счет этого появляется нечто цельное, отражающий в себе целый мир. Вот это надо понимать, что все-таки Макаш – это одно, отдает что-либо, а Рожан отдает что-либо другое. Как и каждый из богов дает что-либо свое, но в сочетании с кем-то и в сочетании с чем-то появляется вот это вот общее, более великое и более цельное. Вот это все необходимо нам понимать. Если какие-то дополнения есть, пожалуйста, дополняйте. Все правильно, все верно. Но я думаю, надо бы уже, наверное, подвести итог сегодняшнему эфиру. Единственное, что вот такой автор Марина Волкова, она пишет замечательные стихи о наших богах. Если нет возражений, я бы в заключении хотела прочесть такое стихотворение, которое посвящено Рожане. Да, ты, в общем-то, здорово и замечательно. Кстати, на это стихотворение я давно уже тоже глаз положил. Ну, читай. Звезд полна небесная креница, на траве хрустальная роса. И в очаг богини Рожаницы бирюзой сияют небеса. В час, когда гуляет вольный ветер, по лазурной облачной степи зрит богиня, как земные дети в мир идут по Млечному пути. Тканый пояс путеводной нитью распускает в небе мать богов. Души в явь идут не по наитию, их ведет вселенская любовь. И не знают жены боли муки, коль богов и предков чтят своих. Мать Рожана в ласковые руки принимает русичей младых. И сквозь дымку звездного тумана видит мать из-под усталых век. На дитя прекрасная Рожана надевает яргу оберег. Благодарю тебя за прочтение, тем более, что как раз наши мысли сошлись. Я планировал это стихотворение как раз и прочитать в заключении нашей сегодняшней передачи. А поскольку ты его прочла, то я тебе благодарен, ты взяла мой труд на себя. И мне остается только, наверное, уже поблагодарить всех участников нашей передачи за то, что были откровенны и не стеснялись делиться своими мыслями. К сожалению, у нас часто люди стесняются делиться своими мыслями, боясь, что их или неправильно поймут, или засмеют, а вдруг скажут что-то не так. Вот. Вы же не стеснялись и говорили то, как это чувствовали и видели, за что низкий поклон. Напомню, что сегодня мы говорили про День богини Рожаны. Главная соведущая у нас была Любомира. И 29 октября на календаре 2014 года, среда, по древнему нашему календару, 38-й день месяца Рамхат, 7523-е лето, три тени. С вами было Народное радио «Славянский мир». До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Духовное возрождение.